Единственная возможность утонуть представлялась прямо здесь, в открытом море. Поэтому я прекратила плыть. Я прижала руки к груди, опустила голову и нырнула, расталкивая воду локтями. Морская толща надавила мне на уши и стиснула сердце. Я изо всех сил стремилась вниз, но прежде чем мне удалось осознать, где я нахожусь, море выплюнуло меня на солнце, и весь мир вокруг меня засверкал, как синие, зеленые и желтые полудрагоценные камни. Я вытряхнула воду из глаз. Я была без сил, как после страшного физического напряжения, но море несло меня, как на плоту, по своим волнам. Я нырнула еще раз, потом еще раз, но каждый раз море выталкивало меня, как пробку из бутылки шампанского. Серый камень смеялся надо мной уже в открытую. Казалось, он качался на волне, как спасательный буй. Я осознала, что и на этот раз потерпела поражение. Я повернула к берегу. Цветы кивали мне головками, как умные и сознательные дети, пока я тащила их по всему холму. Я чувствовала себя в своей серо-зеленой добровольческой униформе совершенно идиоткой и вдобавок к этому абсолютно не на своем месте, в отличие от одетых в белое докторов и медсестер и даже не носящих коричневые халаты уборщиц с вечными метлами и ведрами грязной воды. И все они проходили мимо меня, не удостоив и словом. Если бы мне платили, пусть самую малость, я в конце концов могла бы назвать это настоящей работой. Но единственной наградой за раскладку журналов и конфет и расстановку цветов по вазам служил мне бесплатный ленч. Мать сказала, что лучшее лекарство для человека, который слишком много о самом себе размышляет, это помочь тем, кому приходится еще хуже, чем тебе. Поэтому Тереза устроила меня на правах добровольной помощницы в местную больницу. Попасть сюда в таком качестве было трудно, потому что среди молодых дам города это занятие было довольно модно. Но, к счастью для меня, большинство из них разъехалось по случаю летних вакаций. Я надеялась, что меня определят присматривать за кем-нибудь из по-настоящему тяжело больных. И он увидит на моем строгом страдальческом лице, как я переживаю за него, и почувствует ко мне благодарность. Но начальница над добровольными помощницами, общественная деятельница и ревностная посетительница церкви, едва взглянув на меня, проговорила: «В послеродовое отделение». И я поднялась на 3 этажа на лифте, попала в послеродовое отделение и отрекомендовалась старшей медсестре. А она указала мне на столик на колесиках, весь уставленный цветами. Моей задачей было разнести цветы по палатам и к постелям тех, кому они были посланы, причем ничего не перепутав. Но стоило мне подойти к дверям первой же палаты, как я заметила, что один из букетов растрепался, и крайние цветы в нем уже начали увядать. Я подумала о том, как горько будет женщине, только что разрешившейся от бремени и произведшей на свет дитя,